Девушка слегка зарделась от комплимента, но быстро взяла себя в руки. Все же ее обучали в специализированном заведении, и даже вот это смущение могло быть отчасти игрой, если бы того требовала ситуация. Вот только тут я чувствовал искренность в поступках девушки. «Это мой долг, заботиться о вашем комфорте, господин», — ответила она. «К тому же, я просто внимательно наблюдаю за вами и стараюсь предугадать ваши потребности, чтобы еще лучше служить вам». Я кивнул, отметив про себя, что нужно быть осторожнее. Если она настолько наблюдательна, то может заметить и то, что мне не хотелось бы афишировать. Впрочем, это качество могло быть и полезным при правильном подходе и при определенном уровне доверия, которое еще надо заслужить. Быстро допив чай, я поблагодарил Василису и направился к выходу. Увы, завтрак снова приходится пропустить, но кулинарные способности своего повара я обязательно успею изучить. А пока день обещал быть интересным, и я не хотел терять ни минуты. Центр Санкт-Петербурга встретил меня привычной суетой. Несмотря на ранний час, улицы уже были полны людей, спешащих по своим делам. Я направился к небольшому букинистическому кафе, где должен был встретиться с Натальей Лисовицкой. Кафе оказалось уютным местечком, наполненным ароматом разных чаев и старых книг. Посетители сидели за небольшими столиками, тихо переговариваясь или погрузившись в чтение. Я с интересом отметил, что книги здесь подавали так же, как и еду, по заказу. Эта идея показалась мне забавной и в то же время весьма практичной. Иногда даже посетитель не выбирал что-то конкретное, а просто просил подобрать под определенное настроение или исходя из того, что им нравилось до этого. Такого я еще не видел, и это мне даже понравилось. Я устроился за столиком у окна, ожидая появления Натальи. Она не заставила себя долго ждать. Буквально через несколько минут дверь кафе распахнулась, впуская внутрь порыв холодного воздуха и изящную фигуру в роскошной шубке. Наталья легким движением стряхнула снежинки с плеч и огляделась. Заметив меня, она улыбнулась и направилась к моему столику. Я невольно залюбовался ею. Даже в простой обстановке кафе она выглядела как настоящая аристократка, изящная, утонченная, с легким румянцем на щеках от мороза. «Доброе утро, Максим Николаевич», — поприветствовала она меня, снимая перчатки. «Надеюсь, я не заставила вас долго ждать?» «Доброе утро, Наталья Александровна», — ответил я, поднимаясь, чтобы помочь ей снять шубу и отодвинуть для нее стул. «Вы как раз вовремя. Я только думал, чтобы заказать. Что будете вы?» «Пожалуй, тогда чашку горячего шоколада», — ответила она, устраиваясь напротив меня. «И, может быть, одно из тех восхитительных пирожных с малиной, что я вижу на соседнем столике». Я сделал заказ, и мы погрузились в непринужденную беседу. Наталья, как я и ожидал, очень быстро перешла к теме, которая ее так волновала, моему сборнику стихов. «Максим Николаевич», — начала она, сделав глоток горячего шоколада, — «я просто не могу перестать думать о вашем сборнике. Это настоящее сокровище, которое должно быть доступно не только в пределах нашей империи, но и за ее границами». Я невольно усмехнулся. Ее энтузиазм был поистине заразительным. «Наталья, вы преувеличиваете», — попытался я отмахнуться, хотя внутренне понимал, что так оно и есть. «Нет-нет, вы не понимаете», — воскликнула девушка, ее глаза загорелись. «Ваши стихи, они особенные. В них есть что-то необычное, что-то, чего я никогда раньше не встречала в поэзии. Я уверена, что они должны быть переведены на другие языки. И я хотела бы лично заняться этим, если вы позволите». «Вы владеете иностранными языками?» — спросил я, удивленно подняв бровь, хотя уже догадывался об ответе. Лисовицкая слегка смутилась, но быстро взяла себя в руки. «Да, французский и английский входят в мою программу обучения», — ответила она. «Я думаю, что смогла бы сделать достойный перевод ваших стихотворений, и у меня есть знакомые, которые могут проверить его качество». Я задумался. С одной стороны, идея распространения стихов великих поэтов моего мира казалась заманчивой. С другой, я не был уверен, что имею право присваивать себе чужое творчество. Но разве не будет огромным упущением, если этот мир не узнает о таких шедеврах? Тем более, я все равно с этим уже засветился перед высшим сословием империи, и теперь от этого так просто не откажешься. «Знаете, Наталья, — наконец сказал я, — ваше предложение звучит очень заманчиво, но я не уверен, что оно того стоит». «О, поверьте, очень даже стоит», — горячо возразила она. «Максим Николаевич, осмысленное творчество заставляет задуматься, чувствовать, переосмыслить многое. Разве это не то, к чему должно стремиться настоящее искусство? Я не мог не согласиться с ее словами. В конце концов, разве не для этого создавались эти стихи в моем мире, чтобы менять людей, делать их лучше? Хорошо, наконец сказал я. Когда я буду готов, мы вместе посетим издательство вашего отца. Я хочу лично убедиться, что все будет сделано наилучшим образом. Конечно, просияла девушка. Я буду счастлива показать вам наше издательство. Вы не пожалеете, обещаю. Но у меня есть еще одно условие, добавил я с хитрой улыбкой после небольшой паузы. Какое же? Наталья удивленно посмотрела на меня. Я хочу еще одно свидание, сказал я, наслаждаясь тем, как ее щеки слегка порозовели. Только в следующий раз мы будем говорить не о делах, а о чем-то более приятном. Как вам такое предложение? Наталья на мгновение замерла, явно не ожидав такого поворота. Но затем ее лицо озарила улыбка. «Я согласна», — ответила девушка, слегка запинаясь. «Хотя, признаюсь, я согласилась бы и без этих условий. Я не смог сдержать довольной улыбки. Эта девушка определенно была особенной. Мы еще немного поболтали о литературе и искусстве. Наталья удивила меня своим, действительно, широким кругозором и очень необыкновенным складом ума, после чего я проводил ее до экипажа. Попрощавшись с ней, я направился к своей следующей цели – поместью Орлицыных. Поместье Орлицыных оказалось настоящей крепостью, замаскированной под роскошный особняк. Высокие стены, окружающие территорию, были украшены с особой изысканностью, но я не мог не заметить, как искусно в этот декор были вплетены защитные руны. Каждый камень, каждая статуя в саду, казалось, излучала слабое магическое поле. Подъезжая к воротам, я отметил необычайно высокую концентрацию охраны. Вооруженные люди патрулировали периметр, их движения были четкими и слаженными, выдавая профессиональную подготовку. Но что действительно привлекло мое внимание, так это обилие магических артефактов. Я заметил, как охранники переговариваются друг с другом с помощью каких-то небольших устройств, похожих на медальоны. Мысленно я присвистнул. Похоже, в этом мире уже изобрели что-то вроде магической рации. Впечатляюще. Глядя на все это, я невольно задумался о безопасности собственного поместья. Пожалуй, стоит озаботиться приобретением подобных артефактов и для себя. Виктор, конечно, профессионал своего дела и, я уверен, собрал точно таких же людей, но дополнительная защита никогда не помешает. Да и, если честно, интересно посмотреть, что же такое создали на стыке магии и технологий. Когда мой экипаж остановился у парадного входа, меня встретил дворецкий, высокий, худощавый мужчина с безупречной осанкой и внимательным взглядом. Он проводил меня в просторный холл, где меня уже ждал Юрий Григорьевич. «Максим Николаевич», — воскликнул парень, шагая мне навстречу с широкой улыбкой. «Я так рад, что вы смогли прийти. Добро пожаловать в наше скромное жилище». Я окинул взглядом скромное жилище, мраморные полы, хрустальные люстры, картины, которые наверняка стоили целое состояние. Да уж, если это скромность, то я даже боюсь представить, как выглядит роскошь. «Юрий Григорьевич», — сказал я, пожимая его руку, — «должен признать, я впечатлен. Не ожидал, что вы живете в таком величественном месте. Полагаю, ваш отец занимает весьма высокий пост в империи. Признаться, я даже не стал узнавать этот момент». Юрий заметно напрягся, его улыбка стала немного натянутой. «Да, отец, он действительно занимает важную должность», — ответил он уклончиво, явно чувствуя себя неловко. «Но давайте не будем об этом. Я подготовил шахматную доску в библиотеке. Не желаете пройти туда?» Я кивнул, отметив про себя эту реакцию. Похоже, отношения между отцом и сыном были далеко не безоблачными. Это могло оказаться полезной информацией. «С удовольствием», — ответил я, следуя за Юрием Григорьевичем. «Надеюсь, вы готовы к достойному поединку. Я не привык щадить соперников за шахматной доской». Юрий рассмеялся, но в его смехе мне послышалась нотка нервозности. «О, поверьте, Максим Николаевич, я тоже не привык сдаваться без боя. Думаю, нас ждет интересная партия». Мы направились в библиотеку, и я не мог не отметить, как Орлицын то и дело бросал настороженные взгляды по сторонам, словно опасаясь чего-то или кого-то. Интересно, что же заставляет его так нервничать в собственном доме? Библиотека поместья Орлицыных оказалась именно такой, какой я ее себе и представлял, огромной, величественной и пропитанной духом старины. Высокие потолки терялись где-то в полумраке, а бесконечные ряды книжных полок, казалось, хранили в себе много секретов. Хотя, признаться, после того, что я увидел у сестры императора, эта библиотека, возможно, была и не такой уж величественной. Впрочем, все это порождает желание и самому создать что-то подобное, все же в моей прошлой жизни такого почтения к книгам я ни у кого не видел, а здесь их собранием даже гордились. Воздух был наполнен ароматом старых фолиантов и дорогой кожи, которой были обтянуты кресла и диваны. Юрий провел меня к небольшому столику у окна, где уже была расставлена шахматная доска. Фигуры, вырезанные из слоновой кости и черного дерева, блестели в лучах утреннего солнца, проникающих сквозь витражные окна. «Прошу вас, Максим Николаевич», — сказал Юрий Григорьевич, жестом приглашая меня сесть. «Надеюсь, вам будет удобно». Я опустился в кресло, наслаждаясь его мягкостью. Орлицын занял место напротив, его лицо выражало смесь волнения и предвкушения. «Итак, начал я непринужденно, белые или черные, о, давайте определим это случайным образом», — предложил Юрий, доставая из кармана монету. «Орел или решка?» «Решка», — ответил я, наблюдая, как монета взлетает в воздух. Она упала на стол, звонко подпрыгнув, и замерла решкой вверх. «Похоже, удача на вашей стороне, Максим Николаевич», — улыбнулся Юрий Григорьевич. «Выбирайте цвет». «Пожалуй, возьму черные», — сказал я, — «люблю неожиданности». Юрий кивнул и сделал первый ход, передвинув пешку на d4. «Классическое начало», — подумал я, отвечая конем на f6. Игра началась. Пока мы делали первые ходы, я решил немного расслабить атмосферу и заговорил о работе Орлицына. «Знаете, Юрий Григорьевич, я был впечатлен вашим выступлением на лекции. Особенно заинтересовала часть о влиянии угла наклона магического потока на эффективность передачи энергии. Это ваша собственная разработка?» Мой собеседник заметно оживился, его глаза загорелись энтузиазмом. «Да, это результат моих последних исследований», — ответил он, делая следующий ход. «То есть, конечно же, разработка полностью принадлежит Лаврову. Я, как его помощник, лишь сделал некоторые уточнения в математических формулах и, скажем так, улучшил проект». Я кивнул, делая вид, что полностью поглощен его словами, хотя на самом деле мой мозг уже просчитывал следующие ходы, как в шахматах, так и в нашем разговоре. Пешка на e4 от белых, на e6 от черных, далее Юрий решил вывести коня на e3, и тут я решил показать ему, что игра не будет идти так, как ему хотелось бы. «Удивительно», — сказал я, передвигая слона на b4. «Не стоит принижать свой вклад. Думаю, вы сделали очень многое. А как вы пришли к этой идее?» Молодой аристократ на мгновение замер, удивленный моим неожиданным ходом. Он явно не думал, что увидит такое развитие событий на доске. «Ну, это долгая история», — начал он, обдумывая свой ответный ход. «Все началось с одного эксперимента, который мы проводили в лаборатории. Пока Юрий рассказывал о своих исследованиях, я внимательно слушал, параллельно анализируя его игру. Он был неплохим шахматистом, но его стратегия была слишком прямолинейной, слишком академической. Орлицын явно привык действовать по правилам и схемам, что в науке, возможно, и было преимуществом, но в шахматах могло стать серьезным недостатком, а в жизни и вовсе угрозой для существования. Парень совершенно не умел импровизировать и подстраиваться под ситуацию. Постепенно я начал захватывать инициативу на доске. Мои фигуры двигались так, словно каждый ход был частью большого плана. Юрий, увлеченный разговором о своей работе, не сразу заметил, как ситуация на доске начала меняться не в его пользу. И тогда мы поняли, что угол наклона действительно имеет значение, закончил он свой рассказ, наконец обратив внимание на доску. «Ох, кажется, я немного увлекся. Вы играете очень необычно, Максим Николаевич». «Спасибо, Юрий Григорьевич. Знаете, в шахматах иногда нужно уметь мыслить нестандартно». Заметив, что Орлицын начал расслабляться, я решил, что пришло время перевести разговор в нужное мне русло. «Кстати, о нестандартном мышлении, начал я как бы между прочим, должно быть, ваш отец очень гордится вашими достижениями. Не каждый день сын становится выдающимся ученым». Парень напрягся, его рука, потянувшаяся к фигуре, на мгновение замерла. «Отец, у него свои представления о достижениях», — ответил он после паузы, делая ход. «Он больше ценит практические результаты, а не теоретические изыскания. Вот как, я сделал вид, что удивлен. А чем именно занимается ваш отец, если не секрет? Молодой аристократ явно колебался, не зная, стоит ли отвечать. Пауза крайне затянулась, и я решил ее оборвать своим последним ходом. «Шах!» – объявил я, заставив Юрия вздрогнуть. «Ох, я даже не заметил», – пробормотал он, пытаясь найти выход из ситуации. «В общем, мой отец занимает достаточно высокий пост во внешней разведке. Он помощник Романа Витальевича Дорохова, вы ведь тоже из рода чиновников. Полагаю, это имя вам знакомо». Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Дорохов». Это имя казалось знакомым, но я никак не мог вспомнить, где его слышал. Однако, судя по тому, как Юрий произнес это имя, со смесью уважения и страха, речь шла о человеке весьма влиятельном и опасном. «Впечатляюще», — сказал я, делая вид, что полностью сосредоточен на игре. «Должно быть, это очень ответственная работа». «Да, отец очень занятый человек», — ответил Юрий, пытаясь найти выход из ситуации на доске. «Мы редко видимся, а когда видимся, то...» Я заметил, как тень пробежала по его лицу при этих словах. Предложение он так и не закончил. Похоже, отношения между отцом и сыном были намного сложнее, чем мне показалось с первого взгляда, а это могло сыграть мне на руку. Тем временем партия подходила к концу. Несмотря на все усилия Юрия, исход был предрешен. Еще несколько ходов, и мат, объявил я, закрывая последнее отступление белого короля. Орлицын откинулся на спинку кресла, однако его лицо не выражало разочарования, только лишь искреннее восхищение. «Поразительно, Максим Николаевич», — сказал он, — «я даже не понял, в какой момент игра вышла из-под контроля. Как вам это удалось?» Я пожал плечами, стараясь выглядеть скромно. «Просто опыт, Юрий Григорьевич, и, возможно, немного тренировок. Вы мыслите как минимум на несколько ходов вперед. Это потрясающе. Вы должны научить меня некоторым своим стратегиям». Я уже открыл рот, чтобы ответить, но в этот момент дверь библиотеки распахнулась. На пороге стоял мужчина, чье присутствие мгновенно изменило атмосферу в комнате. Высокий, с военной выправкой и холодным, пронизывающим взглядом. Юрий вскочил со своего места, его лицо побледнело, он поклонился так, как обычно слуги кланяются хозяину дома. «Отец, я не думал, что вы будете дома в это время». Григорий Орлицын медленно вошел в комнату, его взгляд скользнул по мне, и я заметил, как на долю секунды в его глазах промелькнуло что-то, что заставило его на секунду замереть. Он понял, кто я такой. «У меня выдалась свободная минутка», — сказал он, его голос был спокойным, даже слегка угрожающим. «Не представишь мне своего гостя, Юрий, казалось, только сейчас вспомнил о правилах приличия». «Ох, да, конечно, отец, это Максим Николаевич Темников, мой товарищ». «Максим Николаевич, это мой отец, Григорий Валерьевич Орлицын». Я встал и слегка поклонился, не сводя глаз с Орлицына. «Рад знакомству, Григорий Валерьевич». Каждое слово вылетало с небольшой паузой, словно давая прочувствовать собеседнику, как я рад такой встрече. «Взаимно, Максим Николаевич», — Орлицын кивнул. Его лицо было непроницаемым. «Надеюсь, вы хорошо проводите время?» «А да», — ответил я с легкой улыбкой. «У вас прекрасный дом и гостеприимный сын». «Рад это слышать», — сказал Орлицын. «Чем вы занимаетесь, если не секрет?» Я почувствовал, как напряжение в комнате возросло. Мужчина явно пытался прощупать почву, понять, что я знаю и зачем пришел. Будь он хоть трижды именитым работником внешней разведки, такое появление противника перед носом сбивает с толку, особенно если ты никак не можешь применить силу против него. «О, всего понемногу», — ответил я небрежно. «Работаю в судебном бюро, иногда пишу стихи. Знаете, обычная жизнь аристократа. Вот, правда, совсем недавно семью моего близкого друга похитили какие-то бандиты, но, слава богу, все обошлось. Своих близких надо беречь, так ведь, Григорий Валерьевич?» Я увидел, как глаза Орлицына на мгновение сузились. Он понял столь прямой и наглый намек. «Безусловно», — ответил он с натянутой улыбкой. «Семья — это самое важное, что у нас есть, какой бы она ни была». Юрий переводил взгляд с меня на отца, явно не понимая подтекста нашего разговора. «Кстати, Юрий», — вдруг сказал мужчина, — «разве тебе не нужно закончить обучение? У тебя скоро экзамен по юриспруденции». Я нахмурился. «Зачем помощнику Лаврова юриспруденция?» Хотя ответ сложился сразу. Натянутые отношения с отцом, который не ценит научные интересы сына, а значит, он насильно заставляет парня учить то, что в его интересах или же в интересах рода. Жестоко, но частая практика. Но отец, запротестовал Юрий, я хотел угостить Максима Николаевича обедом. Это будет негостеприимно. Не стоит беспокоиться, Юрий Григорьевич, прервал я его. У меня и самого еще много дел на сегодня. Благодарю вас за замечательную партию. Ах да, я обязательно научу вас тому гамбиту, который использовал сегодня в начале партии. Я намеренно сказал это, глядя прямо в глаза Орлицыну. Пусть знает, что я не боюсь его и готов к игре. Что ж, тогда не смею вас больше задерживать, сказал мужчина. Его голос был подчеркнуто вежливым, но в глазах читалось напряжение. Я попрощался с Юрием и Григорием Валерьевичем, и дворецкий проводил меня к выходу. Покидая поместье Орлицыных, я чувствовал, что сделал важный шаг в своем расследовании. Я не только укрепил отношения с Юрием, но и дал понять Григорию, что знаю о его причастности к недавним событиям. Да, я поступил дерзко, возможно, даже слишком. Но в жизни, как и в шахматах, иногда нужно пожертвовать ферзем, чтобы в итоге поставить мат противнику. И я был уверен, что этот риск окупится сторицей. Сев в свой экипаж, я еще раз окинул взглядом величественное здание поместья Орлицыных. Дорохов, черт, он же подходил ко мне во время бала и спрашивал про поляков. Я хлопнул себя по лбу. Такую наглость я тогда не смог рассмотреть. Но так ли все просто, действовали ли Дорохов и Орлицын заодно, либо же один выполнял приказы другого. В любом случае, я уже наступил этой собаке на хвост и отпускать не собираюсь. Глава 21. Я вернулся в свое поместье, когда вечерние сумерки уже окутывали Санкт-Петербург мягким фиолетовым покрывалом. День выдался насыщенным, и усталость давала о себе знать, но в то же время в груди теплилось чувство удовлетворения от проделанной работы. Едва я переступил порог, как меня встретил Себастьян Степанович, мой неизменно собранный дворецкий. «Добрый вечер, господин Темников», — поприветствовал он меня с легким поклоном, будто выйдя из тени. «Рад сообщить, что все необходимые люди наняты, и поместье полностью укомплектовано, согласно вашим пожеланиям». Я кивнул, довольный его эффективностью. Себастьян Степанович определенно оправдывал мои ожидания. «Отлично», — ответил я, снимая пальто. «Что-нибудь еще?» «Да, принимая мою верхнюю одежду», — ответил дворецкий. «Ужин уже готов, Василиса со служанками накроет стол, если вы пожелаете». Я почувствовал, как желудок отозвался на упоминание о еде. День был долгим, и я только сейчас осознал, насколько проголодался. Наконец смогу оценить, насколько хорош повар из дома Тихой Клятвы. Превосходно. Будьте добры, накройте на еще одну персону и пригласите Виктора присоединиться ко мне. У меня есть, что обсудить с ним. Себастьян Степанович кивнул и удалился, а я направился в столовую. Едва переступив порог, я почувствовал, как рот наполняется слюной от восхитительных ароматов, витающих в воздухе. Василиса с еще двумя девушками уже накрывала на стол, и я не мог не отметить, как грациозно они двигались, расставляя блюда. Каждое движение было отточенным, словно часть какого-то сложного танца. Я опустился на стул во главе стола и окинул взглядом представшее передо мной кулинарное великолепие. Центральное место занимала большая фарфоровая чаша с отварной картошечкой с каким-то интересным соусом, от нее поднимался пар, наполняя комнату ароматом трав и специй. Рядом стояло блюдо с нежнейшим ростбифом, каждый кусочек которого был идеально прожарен и источал соблазнительный запах розмарина и чеснока. Но больше всего меня заинтриговало блюдо, стоящее чуть в стороне. Это было что-то необычное, небольшие шарики, обжаренные до золотистой корочки, от которых исходил аромат, который я никак не мог идентифицировать. Смесь сладости и остроты, с нотками чего-то экзотического. «Василиса», — обратился я к девушке, — «что это за интересное блюдо?» Она улыбнулась, явно довольная моим интересом. «Это особое блюдо нашего нового повара, господин. Он называет их сфера удивления. Внутри — нежнейшее мясо утки, маринованное в апельсиновом соке с добавлением восточных специй, а сверху — хрустящая корочка из панировочных сухарей с добавлением измельченных орехов. Я не смог сдержать удивления». Похоже, новый повар, действительно, стоил своих денег. Даже звучало это очень интересно. В этот момент в столовую вошел Виктор. Я заметил, что в его глазах появился какой-то новый блеск, помимо всегда серой безэмоциональности. Похоже, жизнь в поместье шла ему на пользу и больше открывала в нем человеческого. «Добрый вечер, Максим Николаевич», — поприветствовал он меня. «Вы хотели меня видеть? С каких пор у нас с тобой такой официоз?» Усмехнулся я, жестом указывая на стул рядом с собой. «Давай поужинаем и заодно обсудим некоторые вопросы. Мы многое пережили, так что обращайся ко мне, как и раньше, даже на работе». Виктор кивнул и опустился на стул. Я заметил, как он бросил оценивающий взгляд на блюда, словно прикидывая, нет ли в них чего-то подозрительного. Старые привычки, видимо, умирают с трудом. Но, получив мой кивок, он решил все же попробовать, начав с мяса. И его выбор я максимально одобряю. «Итак, начал я, сегодня я был в гостях у некоего Орлицына». Виктор замер, не донеся ложку до рта. Его глаза расширились от удивления. «У Орлицына?» – переспросил он, словно не поверив, что это вообще возможно. «Именно», – кивнул я, отправляя в рот картофелину. Вкус был божественным. Я решил, что пора дать ему понять, что я нацелился на него. Виктор нахмурился, явно обдумывая мои слова, покрутив вилкой перед лицом. «Это рискованно», — наконец произнес он. «Человек его уровня может воспринять это как прямую угрозу. Одна его отмашка и не видеть нам света белого». «О, я не думаю, что он воспримет это как угрозу», — усмехнулся я, отрезая кусочек ростбифа. «Скорее, как вызов. Видишь ли, люди его типа слишком самоуверены. Они не верят, что кто-то может им навредить. Но вот за своего сына он волноваться будет, как-никак наследник рода, а значит, начнет действовать, и к этому мы должны быть готовы». Виктор медленно кивнул, его лицо приобрело задумчивое выражение. «Понимаю, я предупрежу охрану, чтобы были особенно бдительны, и, если не возражаешь, отправлю несколько человек следить за твоими братом и сестрой, на всякий случай». «Отличная идея», — одобрил я. «Пусть у моего отца есть и своя охрана, но лишней предосторожность не будет». «Спасибо, Виктор. Твоя предусмотрительность неоценима. Не думаю, что Григорий Валерьевич будет действовать напрямую, слишком уж высока ставка. К тому же я бы не стал соваться к нему без подстраховки, а значит, если он попытается меня убрать, то может навредить себе. Логика таких людей зачастую одинакова в критические моменты». «И что же это за подстраховка?» — нахмурился мой товарищ. «А ее нет», — спокойно пожал плечами я. «Но я сделал все, чтобы он думал, якобы она есть». Виктор прищурился на мгновение, но ничего не ответил. Мы продолжили ужин, обсуждая различные аспекты безопасности поместья. Когда дело дошло до десерта изысканного шоколадного мусса с нотками лаванды, я решил поднять еще один важный вопрос. «Кстати, Виктор, когда я был в поместье рода Орлицыных, я заметил множество артефактов, как защитных, так и для связи между охранниками. Думаю, нам тоже было бы неплохо обзавестись такими, поскольку ты теперь не просто телохранитель, а, можно сказать, глава службы безопасности. Хочу с тобой посоветоваться». Виктор отложил ложку, отказываясь от десерта, и посмотрел на меня с интересом. «Хорошая мысль», — сказал он. «Я бы рекомендовал начать с базового набора защитных артефактов. Нам понадобятся амулеты для отвода заклинаний первого круга, затем артефакты для усиления физических барьеров. Они сделают стены и двери практически непроницаемыми. И, конечно, артефакты связи, они позволят нам мгновенно обмениваться информацией на расстоянии. Ах да, еще я бы взял пологи тишины. Они редко когда, действительно, нужны, но тем не менее в некоторых случаях могут служить как статусная вещь». «Звучит разумно. Есть идеи по поводу производителей? Есть несколько родов артефакторов, которые хорошо зарекомендовали себя перед моей школой, так что я доверился бы им», — ответил Виктор. «Мироновы имеют неплохую базу, но придется часто менять их, у Филипповых весьма хорошие качества. Ну и Черновы, они начали позже всех, но быстро вырвались на вершину артефакторики, в том числе за счет эксклюзивных заказов». Я вспомнил, что Юрий Орлицын упоминал Черновых среди тех, кто использует новые методы гравировки. «Пожалуй, начнем с Черновых», — решил я. «Себастьян Степанович». Дворецкий появился, словно из ниоткуда, бесшумно и моментально, будто все это время только и ждал моего вызова. «Да, господин, будьте добры, напишите письмо роду Черновых. Сообщите, что мы планируем нанести визит для размещения заказа на артефакты и обсудить условия». «Будет сделано», — кивнул Себастьян Степанович и также бесшумно удалился. «А что планируешь делать дальше с Орлицыным?» – спросил Виктор, внимательно посмотрев на меня. Я откинулся на спинку стула, задумчиво глядя в потолок. «Пока что ничего», – ответил я. «Мы будем выжидать. Все люди совершают ошибки, совершит и он. А когда это произойдет, я найду горсть ниточек, чтобы смотать целый клубок из его противоправных деяний. И тогда у нас будет достаточно для выдвижения обвинения. Это опасная игра, Максим». «Несомненно», — согласился я, «но иногда нужно рискнуть, чтобы выиграть». «Что ж, так или иначе, я с тобой до конца», — твердо ответил мой телохранитель. После ужина я направился в свой кабинет. Несмотря на поздний час, мне нужно было просмотреть финансовые отчеты. Я расположился столом и погрузился в изучение цифр. Результаты превзошли мои ожидания. Ателье «Кодекс элегантности» приносило очень хороший доход, особенно после успеха с новой линией нижнего белья. Если добавить к этому мое жалование от судебного бюро, финансовое положение выглядело более чем стабильным, даже несмотря на незапланированные траты, а точнее, их порядочное увеличение. Я довольно улыбнулся. Можно было позволить себе закупку артефактов, не опасаясь за свой бюджет. Безопасность была приоритетом, и я хотел быть уверенным, что в своем поместье я как в неприступной крепости. Пора становиться независимым. Следующее утро встретило меня ярким солнцем, пробивающимся сквозь тяжелые шторы моей спальни. Я потянулся, чувствуя, как тело наполняется энергией предвкушения. Сегодня нам предстояло посетить род Черновых, и я был полон решимости заключить выгодную сделку на приобретение артефактов. Едва я спустился к завтраку, как Себастьян Степанович подал мне запечатанный конверт на серебряном подносе. «Доброе утро, господин. Пришло подтверждение от рода Черновых. Они готовы принять вас сегодня в своем поместье». Я кивнул, вскрывая конверт. Письмо было написано изящным почерком на дорогой бумаге, что уже говорило о статусе семьи. «Казалось бы, достаточно прислать слугу с подтверждением, но если ты представитель высшего сословия, то такие вещи просто необходимы». «Превосходно», — сказал я, откладывая письмо. «Передайте Виктору, что мы выезжаем через час». Завтрак прошел быстро, я обошелся лишь чаем, но каким? Кажется, я скоро превращусь в ярого фаната чая, который готов каждый раз петь дифирамбы Василисе за ее мастерство. Если бы я знал, что можно нанять такую слугу, то сделал бы это еще раньше. Спустя час наш экипаж катил по улицам Санкт-Петербурга, направляясь к окраинам города, где располагалось поместье рода Черновых. Виктор сидел напротив меня, его взгляд, как всегда, был настороженным и внимательным. Через некоторое время поместье Черновых предстало перед нами во всем своем великолепии. Наш экипаж миновал массивные кованые ворота, приближаясь к внушительному зданию в стиле неоклассицизма, окруженному, пусть и заснеженным, но ухоженным парком. Фасад украшали колонны и статуи, а на крыше виднелись причудливые башенки, придававшие дому сходство с замком из сказки. Как только мы подъехали к парадному входу, навстречу нам, помимо слуг, вышел высокий мужчина средних лет с аккуратно подстриженной бородой и проницательным взглядом. Его одежда была элегантной, но не кричащей, что говорило о хорошем вкусе и уверенности в своем положении. «Добро пожаловать, господин Темников», — произнес он с легким кивком. «Я Марк Эмильевич Чернов, глава рода Черновых. Рад приветствовать вас в нашем скромном жилище. Благодарю за приглашение, Марк Эмильевич», — я пожал протянутую руку. Одно его появление говорило о большом уважении к гостю, и это располагало. «Надеюсь, наша встреча будет продуктивной для обеих сторон». Мужчина улыбнулся, в его глазах мелькнул огонек интереса. «Я наслышан о вас, Максим Николаевич. Ваша репутация в судебном бюро впечатляет. Да и ваш отец, Николай Федорович, тот человек, которым можно только восхищаться. Должно быть, это накладывает определенную ответственность». Я ответил ему спокойной улыбкой, не поддаваясь на попытку прощупать почву. «Каждый из нас несет свою ответственность, Марк Эмильевич. Уверен, вы как никто другой это понимаете». Чернов кивнул, явно оценив мой ответ. «Что ж, прошу в дом. К сожалению, я не смогу лично сопровождать вас сегодня. У меня назначена встреча в императорском дворце, которую никак нельзя пропустить. Но не беспокойтесь, вас проведет моя дочь, Варвара Марковна. Она прекрасно разбирается во всех наших разработках, более того, многие из них за ее авторством. так что я оставлю вас в надежных руках. Я не успел подумать, сколь же талантлива должна быть его дочь, как, словно в ответ на его слова, дверь дома открылась, и на пороге появилась молодая девушка. Я невольно замер, пораженный ее красотой. Варваре Марковне было около 22 лет, но в ее осанке и взгляде чувствовалась зрелость и уверенность, присущая людям гораздо старше. Она была высокой и стройной, с темными волосами, уложенными в сложную прическу на бок, и глазами цвета грозового неба. Ее лицо, словно вырезанное из мрамора искусным скульптором, сочетало в себе классическую красоту и какую-то особенную, притягательную харизму. Варвара спустилась по ступеням, ее движения были грациозными и уверенными. На ней было строгое платье темно-синего цвета, подчеркивающее ее фигуру, но не выглядевшее вызывающим, а на носу красовались небольшие округлые очки в тонкой, почти незаметной оправе. В руках девушка держала папку с документами. «Добрый день, господа», — произнесла она голосом, напоминающим звучание дорогого хрусталя. «Я Варвара Марковна Чернова. Буду рада показать вам последние разработки моего рода». Я кивнул головой, отмечая, что девушка даже не улыбнулась в ответ. Ее лицо оставалось серьезным и сосредоточенным. «Очень приятно, Варвара Марковна. Надеюсь, ваши артефакты произведут на меня такое же впечатление, как и ваше появление». «О, поверьте, ни один артефакт не сравнится с ее очарованием», — улыбнулся внезапно отец Варвары, за что получил строгий слегка прищуренный взгляд и тут же с видом испуганного ягненка попрощался и удалился. «Какая интересная семья! Хотя, думаю, человеку его положения можно позволить себе немного вольностей, а вот Варвара, кажется, была из тех, кто воспринимает все слишком серьезно. И, черт возьми, это лишь прибавляет желание шутить и флиртовать рядом с ней». Мы последовали за девушкой в дом. Внутреннее убранство поместья впечатляло не меньше, чем его внешний вид. Высокие потолки, картины в золоченых рамах, антикварная мебель – все говорило об утонченном вкусе хозяев. Варвара вела нас по коридорам уверенно, не тратя времени на лишние разговоры. Я заметил, как Виктор внимательно осматривает каждый уголок, словно оценивая уровень безопасности. Кажется, он был удовлетворен, хотя его лицо не изменилось вообще. Так что либо я научился определять его настроение по наитию, либо мне показалось. Наконец, мы остановились перед массивной дубовой дверью. «Это наша демонстрационная комната», — сказала Варвара Марковна, открывая дверь. «Здесь вы сможете ознакомиться с образцами наших артефактов и их возможностями, чтобы впоследствии сделать заказ». Мы вошли в просторное помещение, напоминающее одновременно лабораторию и выставочный зал. Вдоль стен стояли стеклянные витрины, в которых были выставлены разнообразные артефакты, от маленьких амулетов до крупных устройств непонятного назначения. В центре комнаты располагался большой стол, на котором лежали чертежи и схемы. «Впечатляет», — произнес я, оглядываясь. «У вас здесь целый арсенал». Варвара Марковна кивнула, ее лицо, правда, при этом оставалось бесстрастным. «Мы стараемся идти в ногу со временем и даже опережать его. Какие именно артефакты вас интересуют?» Я переглянулся с Виктором, и он шагнул вперед. «Нас интересуют защитные артефакты, амулеты для отвода заклинаний первого круга, устройства для усиления физических барьеров и артефакты связи». Девушка на мгновение задумалась, а затем направилась к одной из витрин. «Думаю, вам подойдет наша новая линейка «Щит Императора». Это комплексная система защиты, включающая все, что вы перечислили, плюс несколько дополнительных функций». Она открыла витрину и достала небольшой серебряный медальон. «Это центральный элемент системы. Он не только защищает от большинства известных заклинаний первого круга, но и усиливает физические барьеры в радиусе до 100 метров. Кроме того, он может служить средством связи для небольшой группы людей, пусть и не на столь большом расстоянии. Через него проходят все формационные магические нити, но нуждается в постоянной подпитке. Естественно, к комплексу идут как средства связи, так и расширительные амулеты, что встраиваются в стены и поддерживают работу комплекса в рамках охраняемого объекта без необходимости дополнительной подпитки. На монтаж уходит около суток. Я взял медальон в руки, ощущая легкое покалывание магии. Даже на вид это был впечатляющий артефакт. По краям были выгравированы слова «Щит Императора», которые, видимо, и легли в основу заклинаний, хотя на обратной стороне я увидел еще несколько защитных слов. «А что насчет новых методов гравировки?» — спросил я, вспомнив разговор с Юрием Орлицыным. Я слышал, вы используете какие-то инновационные техники. Глаза Варвары Марковны на мгновение расширились от удивления, но она быстро взяла себя в руки. Все же, думаю, не так часто к ней приходят клиенты, которые хоть немного разбираются в таких тонкостях. Вы хорошо информированы, Максим Николаевич. Да, мы, действительно, используем новую технологию гравировки, разработанную в Императорской Академии Наук. Она позволяет создавать более сложные и эффективные магические схемы, а также более мощные артефакты. У вас есть какие-то предпочтения? Я бы просто взглянул на то, что имеется, но знаете, теперь, когда вы сказали, мне, пожалуй, нужны две вещицы. Одна, которая сможет защитить меня от выстрела магического пистоля. Не так давно меня изрядно удивили, я предпочту больше такого не допускать. Девушка задумчиво кивнула, явно прикидывая в голове, что можно мне предложить, после чего внимательно посмотрела на меня. А что насчет второго? Ее деловой тон не дрогнул ни на мгновение. Второй мне нужен, чтобы защититься от вашей обезоруживающей красоты, улыбнулся я. Девушка слегка покраснела, но лишь на секунду, после чего отвернулась, поправив очки, и зашагала в конец зала. «Думаю, от магических пуль мы сможем подобрать что-то в 12-й секции», торопливо бросила она. Глава 22. В полутемном баре, затерянном где-то на задворках Санкт-Петербурга, царила атмосфера тайны и недосказанности. Воздух был пропитан запахом крепкого табака и дешевого виски. За потертой барной стойкой сидели двое мужчин, их силуэты едва различимы в тусклом свете газовых ламп. Они молча потягивали свои напитки, словно погруженные каждый в свои мысли. Кто-то мог бы решить, что это полнейший бред, ведь люди с их состоянием никогда не посещали подобных мест. Но для этих людей подобные заведения были чем-то большим, чем просто отдых. Наконец, один из мужчин нарушил тишину, его голос был хриплым, словно звук наждачной бумаги, которой водили по древесине. Слыхал новость, говорят, наших старых знакомых взяли по делу о контрабанде. Еще и второго принца приплели, мол, его средства использовали. Да уж, расслабились ребята, второй мужчина недовольно хмыкнул, покачивая стакан в руке. Совсем страх потеряли, а ведь мы их предупреждали, нужно было вовремя соскочить, как мы с тобой. И не говори, усмехнулся первый. Хотя, чего греха таить, мы тоже неплохо на этом деле погрели руки. Теперь можно и отдохнуть, пожить в свое удовольствие. Оба рассмеялись, их смех был тихим, но в нем слышались нотки самодовольства. Кстати, первый мужчина наклонился ближе к своему собеседнику, у меня тут наклевывается одно дельце, как раз по твоей части. Нужно кое-что провести через границу, минуя все посты, ты же в этом мастер. В этот момент к ним подошел официант, неся поднос с новой порцией напитков. Когда один из мужчин потянулся за своей кружкой, на его манжете мелькнула небольшая запонка. В тусклом свете бара на ней можно было различить изображение паука, его лапки, казалось, шевелились в полумраке, чтобы продолжить плести свою сеть. Варвара Марковна повела нас дальше по демонстрационной комнате, ее шаги были уверенными и четкими, словно она знала каждый уголок этого помещения как свои пять пальцев. Я не мог не отметить, как грациозно она двигалась, несмотря на свою строгость и сдержанность. Виктор следовал за нами, его взгляд, как всегда, был оценивающим. Мы остановились перед витриной, где на бархатной подушечке лежал изящный серебряный браслет. Он казался почти невесомым, но даже с расстояния я мог почувствовать исходящую от него силу. «Это одна из наших последних разработок», — сказала Варвара Марковна. Ее голос был полон сдержанной гордости. «Мы называем его Эгида». «Эгида?» Как щит Зевса из греческих мифов. Я приподнял бровь, показывая свою заинтересованность, но тут же осекся. В этом мире мифы могли и отличаться. На лице девушки промелькнуло удивление, но она быстро скрыла его за маской профессионализма. Именно так, Максим Николаевич. Вы хорошо осведомлены в мифологии. О, это лишь поверхностные знания, отмахнулся я с легкой улыбкой, а на деле облегченно выдохнул. Расскажите мне лучше об этом артефакте. Чем он так интересен? Варвара Марковна открыла витрину, взяла браслет и поднесла его ближе, чтобы мы могли лучше рассмотреть. Эгида активирует защитное заклинание, когда в радиусе действия появляется мана, не принадлежащая носителю, и эта мана обличена во враждебную манифестацию. Интересно, протянул я, внимательно изучая браслет. А насколько сильна эта защита? Щит способен отразить заклинания первого и второго круга, ответила Варвара Марковна. С некоторой натяжкой он может справиться и с заклинанием третьего круга, но это будет лишь одно заклинание, после чего потребуется дополнительная подпитка маны. А что насчет магических пуль? Я задумчиво потер подбородок. О, с ними Эгида справляется превосходно. В голосе девушки прозвучали нотки энтузиазма с капелькой гордости за проделанную работу. Любые магические пули будут нейтрализованы. Однако она сделала паузу. Для защиты от обычных пуль потребуется отдельная настройка, но это дело недолгое. Я кивнул, мысленно оценивая возможности этого артефакта. Он определенно мог быть полезен, особенно учитывая недавние события. «Впечатляет», — сказал я. «Пожалуй, мне понадобится один такой. Добавьте к заказу». Варвара Марковна кивнула, делая пометку в своем блокноте. «Отличный выбор, Максим Николаевич. Что-нибудь еще?» Я на мгновение задумался, вспоминая о своем ателье и новых идеях, которые уже давно крутились в моей голове. «Скажите, Варвара Марковна, а возможно ли как-то сделать артефактной саму ткань?» Девушка замерла, ее брови слегка нахмурились, когда она обдумывала мой вопрос. Я видел, как в ее глазах промелькнул огонек интереса. В саму ткань это было бы крайне сложно, если вообще возможно. Но вот пуговицы или аксессуары на одежде, те же запонки, это вполне реально. Почему вас это интересует? Я улыбнулся, видя, как мой вопрос зацепил ее любопытство. Видите ли, у меня есть ателье «Кодекс элегантности». Мы специализируемся на высококачественной одежде, и я подумал, что добавление магических свойств могло бы стать нашим уникальным преимуществом. Это действительно интересная идея. Глаза Варвары Марковны загорелись. Мы никогда не рассматривали артефакторику в контексте повседневной жизни. Рад, что моя идея вас заинтересовала. Возможно, мы могли бы обсудить потенциальное сотрудничество в этом направлении. Варвара Марковна кивнула. Ее обычно строгое лицо теперь выражало искренний интерес. Безусловно, это открывает совершенно новые горизонты для нашего ремесла. Я бы хотела подробнее изучить эту возможность. Но мне нужно время, чтобы лучше понять, что мы можем для вас предложить с учетом общего запроса. «Отлично», — сказал я, чувствуя, что нащупал что-то, действительно, стоящее. «Может быть, мы могли бы организовать отдельную встречу для обсуждения этой идеи, например, за ужином в приятной обстановке». Варвара Марковна на мгновение задумалась, а затем решительно кивнула. «Да, думаю, это будет продуктивно. Я обсужу это с отцом и свяжусь с вами для согласования деталей». Я заметил, как изменилось ее отношение ко мне. Теперь в ее взгляде читался не поддельный интерес, а может быть, даже уважение. Холодность и отстраненность, которые я наблюдал в начале нашей встречи, почти полностью исчезли. «Знаете, Максим Николаевич», — сказала она, слегка наклонив голову, — «должна признать, вы меня удивили. Не часто встречаешь клиентов, которые не только разбираются в артефакторике, но и предлагают совершенно новые направления для ее применения». «Ну что вы, Варвара Марковна», — улыбнулся я в ответ, — «я просто стараюсь мыслить нестандартно. В конце концов, кто знает, какие возможности мы упускаем, ограничивая себя привычными рамками. Да и это в том числе возможность для моего предприятия предоставить клиентам более широкий спектр услуг. Если мы договоримся, то в выигрыше будут обе стороны». Девушка кивнула, и я заметил, как уголки ее губ слегка приподнялись в намеке на улыбку. «Вы правы, иногда свежий взгляд со стороны может открыть то, что мы, погруженные в свою работу, просто не замечаем». Мы продолжили обсуждать различные аспекты применения артефакторики. Варвара Марковна оказалась прекрасным собеседником, умным, проницательным и, что меня особенно порадовало, открытым к новым идеям. «А что если, — предложил я в какой-то момент, — создать ткань, которая могла бы менять свой цвет или узор, в зависимости от настроения носителя или окружающей обстановки. Это действительно интересно. Мы могли бы использовать принципы эмпатической магии, связав ткань с эмоциональным состоянием носителя, или даже создать своего рода хамелеонов эффект, позволяющий одежде сливаться с окружением». «Именно», — кивнул я, — «одежда, которая не просто украшает, но и взаимодействует с носителем и окружающим миром». Варвара Марковна задумчиво постукивала пальцем по подбородку. «Это потребует серьезных исследований и использования всех наших наработок, Пусть это и займет значительное время, но результат может быть поистине революционным и прибыльным», — добавил я с улыбкой. «Думаю, такая одежда будет пользоваться огромным спросом у аристократии, да и не только у нее. Знаете, Максим Николаевич», — сказала внезапно девушка очень мягким тоном, — «я должна признать, что наша встреча оказалась гораздо более приятной, чем я ожидала. Вы не похожи на остальных аристократов. Ну, разве что за исключением дешевого флирта. Надеюсь, это комплимент», — усмехнулся я. Девушка слегка покраснела, но быстро взяла себя в руки. «Конечно, не часто встречаешь человека, способного так расширить горизонты мышления. Я прекрасно понимал, что тут она немного переигрывает. Все же ее род занимался довольно узкой нишей, а я был сыном министра финансов. С учетом моего статуса и возможностей, род девушки мог бы получить весьма серьезные заказы. А если уж брать еще и деятельность ателье, то при удаче это могут быть массовые заказы, которые будут востребованы всегда, а не разово. Такое может обеспечить их род на долгие годы, и отказываться от шанса на подобное никто бы не стал. Поэтому я старался не обращать внимания на откровенную лесть с ее стороны, пусть она и выглядела несколько неумело. «Что ж», — ответил я, — «надеюсь, это не последняя наша встреча. У меня есть чувство, что наше сотрудничество может привести к очень интересным результатам». «Согласна, я свяжусь с вами в ближайшее время для обсуждения деталей нашей следующей встречи». Когда мы закончили наш разговор и направились к выходу, я чувствовал удовлетворение от проделанной работы. Не только удалось заказать необходимые артефакты для защиты, но и, возможно, заложить основу для нового, перспективного направления в бизнесе. Виктор, все это время молча наблюдавший за нашим разговором, подошел ко мне, когда мы вышли из демонстрационной комнаты. «Что думаешь?» – спросил я у него, покидая поместье и глядя на удаляющийся силуэт Черновой. «Жениться тебе надо, вот что я думаю», – серьезно бросил Виктор. «Что? Нет, я про систему защиты. Причем здесь Варвара Марковна? Защита на высоте, и новой я не ожидал. Браслет – тоже отличное приобретение. А Варвара Марковна при том, что с таким взглядом, боюсь, ты соберешь множество дуэлей, особенно если посмотришь не на ту девушку». «Да брось», — рассмеялся я, небрежно махнув рукой, «от легкого флирта еще никто не умирал. Я как минимум могу привести тебе десяток примеров обратного». Мой взгляд удивленно перешел на Виктора, но он с легкой улыбкой отвернулся к окну. «Это он что сейчас, так пошутил? Серьезно? В таком случае будешь выступать на дуэлях за меня», — хохотнул я в ответ, оставив последнее слово за собой. «Надо же пользоваться преимуществами статуса». Виктор стоял на балконе поместья своего господина Темникова, вдыхая морозный вечерний воздух. Его взгляд скользил по очищенным от снега тропинкам, освещенным мягким светом фонарей. Еще несколько месяцев назад он и представить не мог, что его жизнь так кардинально изменится. Когда-то он был безжалостным исполнителем, тенью, несущей смерть во имя империи. Теперь же он стал главой службы безопасности сына министра финансов. Эта мысль до сих пор казалась ему странной, почти нереальной. Виктор вспомнил свою первую встречу с Максимом Николаевичем. Тогда он видел в нем лишь очередную цель, но судьба распорядилась иначе. Теперь этот молодой человек стал для него не просто работодателем, но и другом. Виктор усмехнулся. Странное слово для того, кто привык держать всех на расстоянии. Но Максим был другим. Его острый ум, неиссякаемое чувство юмора и, что самое главное, неподдельная забота о своих людях, все это заставило Виктора пересмотреть свои взгляды на жизнь. И это подтвердилось, когда Катю и Тоню похитили. Максим не думал ни секунды, даже когда узнал, что истинная цель – он. Парень сразу предложил ехать по адресу. И тогда и без того уважавший его Виктор окончательно решил, что тоже готов рискнуть ради него своей жизнью. «Кто бы мог подумать», — пробормотал Виктор себе под нос, «что я буду защищать жизнь, а не отнимать ее». Он вспомнил свою семью, жену и маленькую дочь. Раньше он видел их так редко, что порой забывал, как они выглядят. Теперь же у него появилась возможность быть с ними каждый день, видеть, как растет его дочь, слышать ее смех, обнимать жену. Все это казалось ему настоящим чудом. Виктор знал, что многим обязан Максиму Николаевичу. Именно благодаря ему у его семьи появилось новое будущее, новые возможности. И он был полон решимости сделать все возможное, чтобы у его нового хозяина и друга было как можно меньше проблем. Именно поэтому он предложил Темникову нанять слуг из дома Тихой Клятвы, места, где когда-то обучался сам Виктор. Он знал, что выпускники этой школы не просто профессионалы своего дела, но и люди, на которых можно положиться. Новенькие, Василиса и Александр, были ему незнакомы, но они сразу признали в нем старшего. В доме тихой клятвы строго соблюдалась иерархия, и тот факт, что Виктор выпустился раньше, автоматически ставил его выше в их глазах. Тем более, что сам выпуск буквально был гарантом качества. А вот Себастьян был для Виктора загадкой. Дворецкий казался человеком опытным и знающим свое дело. Но несмотря на возраст, Виктор ни разу не встречал его раньше, что было странно для выпускника дома тихой клятвы. Видимо, Себастьян долгое время служил у кого-то другого или же был нужен в другом месте. Тем не менее, Виктор относился к нему с уважением, признавая его профессионализм. Виктор глубоко вздохнул и решил совершить свой обычный вечерний обход территории. Это стало для него своеобразным ритуалом, возможностью подышать свежим воздухом, прочистить мысли и, конечно же, убедиться в безопасности поместья. Он спустился по широкой лестнице, кивнув проходящей мимо горничной. Девушка почтительно поклонилась, в ее глазах читалось уважение. Мужчина медленно двинулся по дорожке, внимательно осматривая территорию. Его глаза, привыкшие замечать малейшие детали даже в кромешной тьме, не упускали ничего. Вдруг что-то привлекло его внимание. Тень, мелькнувшая между деревьями на границе поместья. Виктор замер, напрягая все свои чувства. Это не мог быть кто-то из охранников. Он лично подбирал этих людей и знал их передвижение наизусть. Не теряя ни секунды, Виктор бесшумно двинулся в сторону мелькнувшей тени. Его движения были плавными и точными, словно у хищника, преследующего добычу. Годы тренировок в доме тихой клятвы и работы в судебном бюро не прошли даром. Тень двигалась быстро, но Виктор не отставал. Они миновали сад, пересекли небольшую поляну и направились к лесу, окружающему поместье. Виктор чувствовал, как адреналин пульсирует в его венах. Кем бы ни был этот незнакомец, он явно профессионал. Обойти всю охрану поместья было непростой задачей. К тому же человек двигался по снегу, не оставляя следов. Такое мог провернуть только опытный лазутчик. Наконец, уже у самой кромки леса, тень остановилась. Виктор замер, укрывшись за толстым стволом дуба. Его сердце билось ровно, дыхание было спокойным. Годы тренировок научили его контролировать свое тело даже в самых напряженных ситуациях.